Эпилог. Лорд Торхен и Этьен прибыли в графство значительно позже запланированного срока. Кто бы знал, что творилось в душе, когда Анри не появился ни на 40-й, ни на 50-й день нашей разлуки. Я стала тенью самой себя, практически ничего не ела и лишь с усилием воли поднималась с кровати, стремясь занять себя делами, чтобы не изводить сердце горестными и бесплодными мыслями. Я уже переживала подобную боль в прошлом, когда отец ушел из семьи. Элизабет помогала сохранить веру в то, что герцог сдержит обещание и вернется. За эти месяцы мы действительно стали сестрами, поддерживая друг друга и доверяя сокровенные мысли. На личном фронте у Бетти также не предвиделось ничего радостного. Она влюбилась в принца, который уехал, не оставив надежды на встречу. Я привычно разбиралась с бумагами в кабинете отца, которого воспринимала больше как доброго дядюшку. Шелдон напоминал маминого брата, изредка навещающего нас по выходным. Окна кабинета выходили на внешнюю сторону замка, открывая захватывающий вид на лес, который простирался до самого горизонта. Я не слышала суеты, возникшей во внутреннем дворе. Мэгги еще с утра попросила меня не беспокоить, полностью погрузившись в отчеты и сверку баланса в книге расходов. Я не раз предлагала поварихе должность экономки, но она с завидным постоянством отклоняла это предложение, предпочитая заниматься любимым делом – готовкой. Мы с сестрой не стали больше никого нанимать, распределив обязанности по управлению замком и остальным имуществом между собой. Однако обсуждение закупок и новых блюд в меню никогда не обходилось без Мэгги. Ей всегда удавалось узнать последние новости раньше остальных. Когда раздался стук в дверь, я не обратила на него внимания. Если это не было срочно, то ни к чему отвлекаться. Мы не принимали гостей, потому что графу Трезиру требовался покой. Не устраивали приемов и не вели светскую жизнь. После отъезда брата и его высочества жизнь в замке замерла. Скорее всего, приказ нарушила Мэгги, чтобы заставить меня прерваться на обед. Конечно, на миг проскользнула мысль, что это кто-то другой, но я устала надеяться и каждый вечер с тоской смотреть на пустую дорогу, ведущую к замку. «Мэгги, еще полчаса, и я освобожусь. Начинайте без меня. Ты же знаешь...» Бросила я, не глядя. Обычно подобного обещания хватало, чтобы меня оставили в покое. Но не в этот раз. Незваный визитер не спешил уходить. «Мэгги, что-то не так?» Оторвавшись от бумаг, посмотрела на вошедшего. «Ты?» Радостная улыбка на лице быстро погасла. Неизвестно еще, зачем герцог пожаловал, когда я уже отчаялась ждать. Может, чтобы разорвать нашу помолвку? Что, если, вернувшись в столицу, лорд Торхен вкусил свободы и теперь передумал жениться? Сколько раз я представляла нашу встречу в мечтах и все равно оказалась не готовой. Анри пропал на долгих 4 месяца вместо одного. Снег уже растаял, отзвенели капели, а графские поля на прошлой неделе крестьяне засеяли пшеницей. «Какими судьбами в наших краях, лорд Торхен?» произнесла холодно. «Мимо проезжали и решили заглянуть по старой памяти? Как любезно с вашей стороны. Раз уж вы здесь, может, избавите от браслета?» «Мила, как же я соскучился!» Герцог будто не услышал меня. Он стремительно преодолел разделяющее нас расстояние и, не дождавшись ответа, жадно приник поцелуем к моим губам. Сердце на миг замедлило ритм, затем забилось, словно сумасшедшее. Все претензии, которые готовила заранее, исчезли как туман. Я с глухим стоном подалась навстречу, обнимая Анри за шею и зарываясь пальцами в его волосы, покрытые дорожной пылью. Одежда тоже была запачкана. Вчера лил дождь, проселочные дороги развезло, а мощеные камнем тракты покрылись лужами. Неужели Анри действительно так торопился, что не удосужился привести себя в порядок? Вон, даже щетину трехдневную не сбрил. Ласково погладила герцога по колючей щеке. «Я уже не верила, что вернешься», произнесла, ощущая, как из глаз покатились влажные дорожки слез. «Каждый день изводила себя вопросами. Я все еще тебе нужна?» «Конечно, нужна. Даже не сомневайся в этом», — жаром заверил Анри, с любовью осушая слезинки губами. Нужна так сильно, что еле сдерживаю желание зацеловать тебя от макушки до пяток. Где же ты был так долго? Почему не приехала раньше? Гонялся за чернокнижником по всей Фандарии, пояснил герцог, заключив мое лицо в ладони. Если помнишь, мы уничтожили Томаса, Клариссу и всех, кого они увлекли на темную сторону. Однако главного зачинщика так и не нашли. Но ты не прислал даже весточки. Неужели думаешь, я бы не поняла? Любая правда лучше неизвестности, — укорила я. Нет, если правда может навлечь опасность, — покачал головой темный маг. И кто же он? Раз уж ты здесь, значит, поймал его? Ее, — поправил Анри. Она ускользнула после гибели Томаса и заставила нас изрядно попотеть, прежде чем мы загнали темную тварь в угол. «Кто? О ком ты говоришь? Не понимаю». «Помнишь Пэт?» «Служанку, старшую над прачками?» Я нахмурила брови, припоминая короткие эпизоды общения. «Не особенно. К тому же она сгинула после гибели Кларисы». «Сбежала, а вместо себя подсунула чужой труп. В замке оказалось достаточно помощниц с подсаженными темными сущностями. Они сгорели, когда жрец Единого провел обряд очищения. Пэт переодела служанку и повесила на пояс ключи от кладовой со щелоком. Представляешь, щелок уничтожает следы темных ритуалов и защищает от обнаружения. Он даже серебро растворяет при нагреве и добавлении специфичных ингредиентов». «Но как ты понял, что Пэт сбежала из замка, а не погибла и не затаилась поблизости?» Мне стало интересно, как очередные детали сложились в нечто большее. «Дело случая. Мы привыкли, что армию сопровождают слуги, обеспечивающие комфорт аристократов высшего класса. Интендант отвечает за найм и распределение персонала. У него давно отработаны методы проверки работников на наличие темной магии. Он заподозрил неладное, когда амулет странно среагировал на новенькую прачку. Но старая служанка легла с лихорадкой, а по подразделениям уже протрубили общий сбор. Офицерам срочно требовалось привести мундиры в порядок перед походом. Интендант оставил новенькую, намереваясь разобраться с проблемой по дороге. Однако повторная проверка ничего не показала. О необъяснимых перебоях в работе амулета интендант доложил вышестоящему офицеру, которым, к счастью, оказался Этьен Трезир. Он принес амулет мне. А я знаю наверняка, что темная магия не ошибается. Значит, дело было в странной работнице. Мне следовало немедленно отправиться за ней. Но вместо этого я велел адъютанту разыскать прачку и привести в палатку. Преступница заподозрила неладное и сбежала. А перед этим подчинила других женщин, которые напали, как только я появился поблизости. «Ты не пострадал?» — спросила с волнением в голосе. «Нет. Но мне пришлось уничтожить нападавших, чему я, разумеется, не обрадовался», — глухим голосом продолжил Анри. «Поимка чернокнижницы стала личным делом. Хитрой твари 4 месяца удавалось скрываться и ускользать в последний момент. За это время я успел много поездить по стране и внимательно изучить материалы о делах Сеймуров, Сандерсонов и Трезиров. Когда мы столкнулись, я собрал достаточно информации о беглянке и поэтому не мог упустить. Если бы не поймал гадину, она непременно отомстила бы за смерть Клариссы. Я поклялся защищать его высочество, поэтому неустанно шел по следу Пэт». «Единый, а я столько глупостей за это время надумала!» Судорожно всхлипнула, осознавая, как ошиблась. «Но откуда бы я узнала правду? Думала, ты меня бросил и предпочел тихо исчезнуть без объяснений причин». «Я сожалею, что заставил тебя страдать». Анри мягко погладил меня по щеке. «Но я опасался за твою жизнь. Никто не знал о нашей помолвке и моих чувствах к тебе. Тогда я еще не выяснил всех подробностей и полагал, что Пэт действовала в сговоре с другими чернокнижниками, которые могли бы до тебя добраться. Тем не менее, реальность оказалась другой. Настоящее имя чернокнижницы — Атенаис Розенваль. Она родилась в семье обедневшего ритарийского аристократа. Мы не знаем, что привело ее в Фандарию. В замок Сеймуров ей повезло устроиться служанкой, где она влюбилась в графа Сеймура-старшего. Чувства оказались взаимными. Возможно, Родерик бы женился на ней и признал их ребенка, но умер и не оставил распоряжений на этот счет. Ричард Сеймур устроил брак между Атенаис и Томасом, позаботившись о незаконорожденной девочке. Потом началась война, посеявшая ненависть к чернокнижникам. Атенаис, вероятно, не раскрыла бы никому тайну своего происхождения, если бы у Кларисы не пробудился темный дар. А вместе с ним выросли непомерные амбиции. Затаенные обиды и зависть легли на благодатную почву, что вылилось в хладнокровное убийство графа Сеймура и его супруги. Элизабет Клариса пощадила за тем, чтобы поиздеваться и низвергнуть с пьедестала единственной наследницы богатого состояния до бесправной прислуги. С Эмили Клариса поступила схожим образом. А рудники хотела уничтожить, потому что с помощью серебра мы выявляли и уничтожали таких тварей, как она. Атенаис не была настолько кровожадной из-за слабого дара. Однако дочь любила и тяжело переживала ее гибель. Темная сила бурлила в крови, требуя мести, поэтому женщина последовала за принцем, намереваясь убить при первой возможности. «Ты нашел ее?» — с любопытством уставилась на лорда. «Нашел». Он кивнул. И пообещал легкую смерть взамен на правдивый рассказ. Грустная получилась история. Никому бы не пожелала пережить любимого человека, а потом наблюдать за тем, как единственный ребенок превращается в чудовище. Клариса виновна в смерти родителей Бетти. Она убила двух мужей и расправилась с матерью Эмили. Не говоря уже о бесчисленном количестве изломанных судеб и тех жертвах, о которых нам неизвестно. Почему все так получилось? Неужели темный дар приносит лишь несчастье? «Я бы так не сказал», — Анри тепло улыбнулся. Атенаис родилась со слабенькими способностями и понятия не имела, какие проблемы испытывают сильные одаренные. Девочку следовало учить не танцам и этикету, а медитациям и самоконтролю. Темных воспитывают в строгости с самого детства, и только тогда они управляют внутренней тьмой, а не тьма берет верх над ними. Любой дар — это ответственность и кропотливая работа над собой. Только тогда он приносит пользу и служит на благо обществу. И своему обладателю, разумеется. Например, мой дар помог встретить себя, Мила. В прошлый раз я не подготовился, но теперь с радостью исправлю оплошность. Герцог отстранился и припал на одно колено. Извлек из внутреннего кармана дорожного камзола бархатную коробочку и произнес. «Леди Эмили Трезир, Мила, Людмила Терентьева, согласна ли ты выйти за меня замуж?» Он откинул крышку, и я ахнула, увидев обручальное кольцо, усыпанное темными бриллиантами. «А как же браслет? Разве не он символ нашей помолвки?» — спросила я, прежде чем ответить. «Конечно, да. Это магический символ нашего союза. А кольцо?» Лорд пододвинул коробку ближе. «Семейная реликвия герцога Форхен. Так какой твой положительный ответ?» «Согласна». Я судорожно вздохнула, когда маг бережно водрузил кольцо на безымянный палец. Ободок легко проскользнул до основания. Казалось, он будет свободно болтаться. Однако стоило Анри подпитать фамильное украшение магией, как оно плотно ужалось по размеру. Я отвела ладонь в сторону, любуясь сиянием камней. А Анри поднялся с колен и снова меня поцеловал. «Твоя очередь». Он вложил в мою руку вторую коробочку с мужским перстнем, составляющим пару. «Лорд Анри Орхин». Скопировав его действие, я тоже припала на одно колено. Глядя на любимого снизу вверх и сияя улыбкой, произнесла. «Согласен ли ты взять меня в жены? Клянешься ли любить и обожать? Целовать по утрам, заботиться, защищать и сделать самой счастливой на свете?» «Согласен по каждому пункту», — без колебаний ответил Анри. «Но целовать намерен не только по утрам». Я едва успела водрузить перстень на палец мужчины, как лорд сгробастал меня в охапку и поцеловал так, что голова закружилась. Я не думала больше ни о чем, кроме поцелуев и того, что за ними, вероятно, последует. И от этого меня переполняло щемящим ощущением счастья. «Теперь ты только моя, Мила», — страстно прошептал на ушко любимый лорд. «С этого мгновения и навсегда мы будем вместе в этой жизни и во всех последующих. Даже в посмертии тьма направит нас и приведет друг к другу, какая бы ни случилась беда». «Ого, звучит пугающе», — невольно поежилась я. «Неужели такое бывает?» «У темных магов только так и бывает. Нам сложно разыскать ту единственную половинку, которую полюбим всей душой. Поэтому среди нас так много одиночек. Но если уж мы находим свое счастье, то оно остается навсегда. И чувства со временем ничуть не ослабевают. Так что теперь я весь твой, Мила. А ты — моя единственная, любимая и желанная женщина». «Звучит волшебно. Мне нравится. Именно об этом я и мечтала. Выходит, шар желаний исполнил мою мечту? У меня от волнения мурашки по коже», — призналась я жениху. «Или уже супругу. Я еще не разобралась с новым статусом». «Исполнил, конечно. Темные артефакты никогда не обманывают. Так что впредь будь осторожнее с желаниями», — всерьез предупредила Анри. «Ну что, драгоценная моя половинка, осчастливим новостями графа Трезира и остальных родственников, что им предстоит поездка в столицу на нашу свадьбу?» «Конечно, Бетти точно обрадуется». Подумала я о том, что у нее появится шанс увидеть принца Генриха. «Однако вот Шелдону Трезиру противопоказаны дальние поездки». «Не переживай, у него будет еще время подготовиться. Организация торжества королевского масштаба – дело хлопотное и небыстрое. И скажу сразу, отказы не принимаются. Кое-кто жаждет снова увидеть леди Элизабет». «Хм, я намекну об этом сестре?» – лукаво улыбнулась я. «Она уже извелась от неопределенности. Надеюсь, что для его высочества Бетти не мимолетное увлечение. В таком случае лучше ее не обнадеживать. Не хочу, чтобы принц разбил ей сердце». «Не переживай, дорогая. Генрих настроен удивительно серьезно. Хотя они мало общались, в дороге он только об Бетти и говорил. Наша свадьба — удобный повод представить Элизабет ко двору и познакомить с родителями. Так что представляешь себе масштаб праздника, на котором будут официально присутствовать королевские особы?» «Ой...» Я представила и ужаснулась. «Может, обойдемся без пышных торжеств? Только ты и я, и самые близкие родственники». «Родная, скромно уже не получится. Мы едва успеем добраться домой, как новости о свадьбе разлетятся по королевству. Уверен, мама уже пятый раз перепроверяет семейный артефакт, который указывает, что заключен полный брачный союз с использованием родовых колец. Через час ближайшие родственники и знакомые будут оповещены об этом событии. А дальше без нашего участия начнется подготовка к самому пышному торжеству, которого еще не бывало в Фондарии. Пожалуй, только свадьба Генриха могла бы переплюнуть его по роскоши. Так что, любимая, извини, но чисто семейного торжества не получится. Мама уже заочно тебя любит и сделает все, чтобы ты навсегда запомнила свой самый счастливый день, а после с гордостью рассказывала о нем нашим детям». «Но я и так его не забуду, потому что он уже происходит. Сейчас, в эту минуту». «Я знаю, родная, и тоже сохраню в памяти теплые воспоминания о нашем дне. Ведь именно сегодня ты стала моей женой, и с этого момента мы всегда будем вместе». Конец книги. Для вас читала Мару Гримм.